Тут Фук сел на пол и посмотрел на де Аквила долгим, хитрым взглядом. «Святители», — сказал он, — «почему с самого начала ты не сказал, что стоишь на стороне герцога?» «А я на его стороне?» — спросил де Аквила. Фук засмеялся и сказал: «Никто, служащий королю Генриху, не осмелится так поступать с его посланцем. Когда же перешел ты на сторону герцога? Отпусти меня, и мы уладим дело». Он стал улыбаться, подмигивать и качать головой. «Хорошо, мы уладим дело», — сказал де Аквила, кивнув головой мне и Джихану. Я поднял Фука. Тяжел был этот человек. И мы на веревке опустили его в колодец, не настолько, чтобы его ноги коснулись нашего золота, а так, чтобы он качался в пространстве, и его плечи немного выступали из-за краев колодезного отверстия. Вода доходила до его колен. Он не обмолвился ни словом, но дрожал. Потом Джихан внезапно ударил своим кинжалом в ножнах по кисти руки Жильбера. Рука опустилась. «Стой!» — крикнул краб. «Он глотает свои четки!» «Вероятно, там яд», — заметил де Аквила. «Это не дурная вещь для людей, знающих слишком многое. 30 лет я носил с собой отраву. Дай мне четки». Жильбер заплакал и завыл. Де Аквила ощупал каждое зерно бус пальцами. Последний из них... Я говорил вам, что это были крупные орехи. Он разделил булавкой на две половины. Внутри бусины лежал кусочек сложенного пергамента. На нем было написано: «Старый пес едет в Сальсбери и будет побит. Его будка в моих руках. Приезжайте скорее». «Это хуже яда», — очень тихо произнес де Аквила и втянул внутрь щеки. Тогда Жильбер зашевелился на тростнике и сказал нам все, что знал. Как мы уже угадали, это было письмо Фука к герцогу, и не первое. Фук отдал его Жильберу в часовне, и Жильбер думал утром отнести его на один рыбачий барк, который ходил между Певенсеем и французским берегом. Фальшивый, скверный человек был писец Жильбер. А все же, запинаясь и вздрагивая, он поклялся, что владелец барка ничего не знал об этом деле. «Он назвал меня бритой головой», — сказал Жильбер, — «и бросал в меня всякую дрянь, а все-таки он не предатель». «Я не желаю, чтобы с моим писцом обращались дурно или ругали его», — сказал де Аквила. «Этот рыбак будет избит подле своей же мачты. Прежде всего напиши мне письмо, и завтра же утром ты отнесешь на барк приказ бичевать виновного». Услышав слова своего господина, Жильбер готов был поцеловать его руку. Он не надеялся дожить до утра. Когда дрожь писца немного унялась, он написал письмо от имени Фука герцогу, говоря в нем, что собачья будка, иначе говоря, Певенсей, закрыта, и что старый пес, значит, де Аквила, сидит подле нее. Больше, что все стало известно. «Пиши всем, что дело открылось», — сказал де Аквила. «Тогда даже сам папа лишится спокойного сна. Эй, Джихан, что ты сделал бы, если бы тебе сказали, что изменники открыли твой заговор?» «Я убежал бы», — сказал Джихан. «Хорошо сказано», — произнес де Аквила. «Напиши, Жильбер, что Монтгомери заключил мир с королем, и что маленький Дарси, которого я ненавижу, повешен за ноги». «Мы дадим Роберту достаточно материала для жевания. Напиши также, что сам Фук при смерти от водяной болезни». «Ну нет!» — крикнул Фук, висевший в колодце. — «Утопите меня сейчас же, только не превращайте в предмет шутки!» «Я не шучу», — ответил де Аквила. «Я только сражаюсь пером за собственную жизнь и за мои владения. Ты сам научил меня этому, Фук».